Изабель, Изабель, я приберегал тебя для Эдуарда. Теперь это больше не имеет значения. Мы можем последовать зову наших сердец. Говори только за себя, — попросила Изабель, пытаясь выскользнуть из-под покрывал. Она надеялась, что это всего лишь пьяная болтовня. Лайонел выпил столько вина, что сделался развязным. Было бы хорошо, если бы он заснул. Нужно только заговорить его. «Больше не нужно играть и притворяться, глупая женщина. Охота закончена. Я здесь, в твоей спальне, и мы совершенно одни здесь», — пояснил Лайонел, снисходительно улыбаясь Изабель, словно ребенку. «Я всегда хотел тебя, и сегодня намерен овладеть тобой. Но я предпочел бы, чтобы желание было взаимным». Девушка не ответила на его предложение. Лайонел нетерпеливо воскликнул. «Ну почему ты всегда так холодна со мной? Я красивый мужчина. Другие женщины считают меня привлекательным. Не будь такой холодной со мной, Изабель». «Но ты мой сводный брат!» — с ужасом воскликнула девушка. Лайонел пожал плечами. «Ну и что? Мы же не связаны кровным родством. И я ведь не собираюсь на тебе жениться. Хотя, как знать, если бы я не был связан с этим убожеством, со своей женой, то я бы ни секунды не колебался». Лайонел говорил и придвигался все ближе. Изабель, в конце концов, оказалась прижатой к стене. К ее ужасу Лайонел проворно скользнул под покрывало. Он торопливо сгреб девушку, и она стала отчаянно вырываться из его объятий. В комнате стало светлее, и она увидела, что на Лайонеле был только один халат. Перехватив ее испуганный взгляд, Лайонел развязал пояс. «Смотри, женщина, я бросаю вызов этому проклятому валлийцу. Я лучше его!» — хвастался Лайонел, показывая на свое возбужденное естество. «Как мужчина я гораздо лучше его, ведь так?» — кричал он. Его гнев возрастал. «Лайонел, ты прекрасный мужчина, но я твоя сводная сестра, и я никогда не думала о тебе, как о мужчине». «Но почему?» «Одному Богу известно, как я хотел тебя все это время, смотрел на тебя, сгорал от страсти к тебе. Черт побери, Изабель, не смей отказывать мне!» — орал он. «Ложись на спину, и тогда тебе не будет больно». Лайонел набросился на Изабель, и они вместе упали на покрывало. Изабель вскрикнула, когда он ударил ее. Она отчаянно боролась с ним, но скоро с ужасом поняла, что хотя Лайонел и очень пьян, он все равно гораздо сильнее ее. За долгие годы участия в рыцарских турнирах он стал крепким и выносливым, а его мускулы казались железными. Ее сопротивление только распаляло его желание. Он одолевал Изабель, и в его глазах сверкал победный блеск. «Не смей говорить мне «нет», неблагодарная сучка!» — заревел Лайонел. Расставив колени по обеим сторонам ее бедер, он пытался раздвинуть ей ноги. Изабель изворачивалась и сопротивлялась. Она громко позвала на помощь, но Лайонел прижался к ее рту губами, заглушив крики.